Да. Алло. Ваш холодильник доставлен, забирайте. Да. Звонит Сергей Поздняков. Забирайте холодильник. Холодильник забирайте. Стоп у тебе. Мамашка тервит, да? А ты сосешь ее пизду. Алло? Давай что-нибудь новое уже говори. Дай трубочку вот, еби. Она тебе глоток даст, конечка. И смочит тебе хуй.